Глава 19. Конвенция. «Ты, Мэри, слушай, а я выйду, мне жарко», — наклонилась к ней Амалия Потаповна спустя минуты две после рекомендации и, кивнув из-за спины ее Шадурскому, удалилась вместе с ним в аванложу. «Ну, что вы скажете теперь об этом, князь?» — обратилась она к нему с улыбкой. «Кто это с вами?» — спросил он шепотом. «Это моя воспитанница. А вам нравится?» «Влюбиться готов». «Ого, так скоро? А почему бы и нет?» «Да верно, уж влюблен кто-нибудь раньше». «Никто, князь, никто». «В самом деле, так ведь я готов влюбиться надолго, по-супружески». «Разумеется. А условия?» «Прежде всего, скромность — это честная девушка и, главное, безупречная невинность». Глаза Шадурского блеснули тем удовольствием, в котором проявляется достигаемое удовлетворение самолюбия. Эффект, произведенный танцовщицей Брав, подстрекнул его во что бы то ни стало самому добиться того же. Пускай, мол, и у меня будет женщина, которая станет производить такой же эффект своей молодостью, своим именем моей любовницы. Пускай и мне завидуют, как этому Желторецкому. Одного подобного побуждения было уже совершенно достаточно для того, чтобы князь Владимир стал преследовать вновь загоревшуюся мысль, позабыв все остальное. «Итак, ваши условия», — повторил он генеральше. «Условия? Я уже сказала». «Как? Только-то и всего?» — изумился Шадурский. «Ну, что еще там? Вы хотите ее сделать вашей любовницей, не так ли?» «Понятное дело». «Ну и коншенбал». «А ваш гонорар?» «Фуй, за кого вы меня берете?» — оскорбилась генеральша, то есть сделала вид, будто оскорбилась, ибо гонорар был обусловлен уже заранее, в разговоре с Плиевктом Харлампиевичем Хлебонасущенским. В подобных подходящих обстоятельствах генеральша любила иногда изображать собою женщину, в некотором роде добродетельную и благородную. Наступил антракт. Маша появилась на пороге аванложи. Ее глаза блистали тем живым восторгом, которому поддается чуткая душа под обаянием музыкальных звуков. На лице играла улыбка. Это лицо все сияло, все улыбалось, дышало полную жизнью и ярко говорило о том счастье, о тех новых ощущениях, под обаянием которых она ходила целый день и которые шли для нее, все нарастая. У нее закружилась голова. Прислоняясь рукою к дверному косяку, она чувствовала во всем теле какую-то истомную слабость, какое-то легкое качание, будто пол под нею плавно колыхался, и Маша крепче держалась за косяк. Потому и казалось, что сейчас силы оставят ее, и она упадет. Полуоткрытые глаза блуждали по малиновым бархатным драпировкам аванложи, мимоходом скользнули по зеркалу, и Маша не без самодовольного удивления заметила, что она никогда еще не была так хороша собою, как сегодня, в эту минуту. «Любить, любить надо!» — смутно шептало ей сердце, как будто кто другой переселился в ее душу и говорил ей оттуда эти слова. «Любить, любить надо!» — вслед за своим сердцем повторяла Маша почти бессознательно, чуть слышным шепотом, и невольно как-то остановила глаза на молодом человеке, который тоже не спускал с нее пристального взора и, видимо, любовался ею. В ложу вошли двое старикашек. Люди высокосолидные и высокозначительные, что било в нос каждому с первого же взгляда на их наружность. Один был гражданин, другой воин, и оба в сложности имели за 130 лет. «Ах, спасибо, спасибо, сударыня!» — заговорил один из них, сладостно разбитым дрожащим голосом, поминутно хихикая. «Вы столь любезны, столь остроумны! Я не могу до сих пор забыть ту афинскую ночь, что вы нам устроили! Какая великолепная женщина! И какие античные формы у этой цыпочки Полины!» Но вдруг, заметив присутствие молодого Шадурского, в некотором роде молокососа, старец осекся, немножко сконфузился и тотчас же переменил тон и манеру держать себя. Папильон мгновенно преобразился в его превосходительство. «Кто эта особа с вами в ложе?» — солидно спросил он, указав на стоявшую в дверях Машу, которая, хотя и слышала его восторги, но не поняла их по причине полного неведения касательно прелестей этой афинской ночи, приводившей в такой экстаз почтенного старца. «Моя племянница Мари», — представила ее Амалия Потаповна, — «барон фон Шибзик, граф Оксенкопф», — указала она затем на обоих старцев. Маша поклонилась. Какие у нее все важные знакомые, все графы да князья, и на визитных карточках в гостиной все больше знатные фамилии, подумала она в простоте сердечной. Дрожащий барон подошел к ней и, сладко щурясь, отечески потрепал по ее свеженькой щечке. Через минуту оба старца, так неожиданно стесненные присутствием молокососа, удалились из ложи, весьма недовольные тем, что нигде проходу нет от этих мальчишек, забывших всякое почтение и дисциплину. Шадурский же, со своей стороны, остался, напротив, необыкновенно доволен появлением старцев, ибо понял причину, приведшую их сюда. Значит, она в самом деле замечена всеми, если уж и эти две подагры не задумались притащиться во второй ярус. Решил он сам с собою и обратился к молодой девушке совсем бесцеремонным дружеским тоном. «А мы с вами, мадемуазель Мари, надеюсь, будем хорошими друзьями, потому что отчасти даже родственники. Я тоже несколько довожусь племянником вашей тетушки». «Ах, какой повес! Ах, какой повес!» — закатив жирные глазки, качала головой генеральша. «Мари, он уже влюблен! Поздравляю вас!» — пошло вздохнула она. Девушка сконфузилась и потупила глаза. Пошлость генеральши врезалась каким-то непрошенным диссонансом в ее светлое, поэтическое настроение. «Любить? Его бы можно любить, да зачем она говорит об этом?» — мелькнуло у нее в голове. Мари, снова обратилась к ней Амалия Потаповна. «Князь предлагает нам катиться на тройке, за город, а потом к нам ужинать. Ты согласна?» Девушка ответила улыбкой и, воспользовавшись первым аккордом оркестра, удалилась в ложу.